Спасибо, мне очень лестно, но боюсь, те стишки, которые я пишу сейчас, тебя разочаруют. Уж очень они православные. А ты-то известный нехрист, смайлик. Отнюдь, я деист, а как прижмет, так тут же вспоминаю отче наш и даже отцов-пустынников, смайлик. Вот и молодец, смайлик. Но вообще-то деист это и есть нехрист. Робеспьер, например. Угу и Валенберг. Ага и Гитлер. Да при чем тут все эти примеры? Речь же о нравственности творца, а не твари. Верить в Бога, распятого заны при понтийском Пилате, практически невозможно, но его можно любить. А Бог не распятый, всякий ваш верховный разум при ближайшем рассмотрении жестокий и циничный тиран. Да я тогда лучше, как честный штабс-капитан, бунтовать буду с лордом Байроном, смайлик. Бессмысленный какой-то спор. У деизма тьма резонов, у теизма вовсе нет, но сквозь тьму резонов он их еле-еле виден свет. Светит точечка одна, не сгорает купина. Смайлик.